Заповедь третья. Эта заповедь предписана апостолом Павлом в первом послании к Солунинам. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Во-первых, здесь достойно замечания то, что наша благодарность Богу за все, что бы ни приключилось с нами, весьма благотворна для нас в тревогах и скорбях. Тем более тогда, когда мы получаем что-нибудь доброе. Прекрасно выразился об этом святитель Иоанн Златоуст. «Потерпел ли ты нечто злое? Если не желаешь, чтобы оно было злом для тебя, благодари Бога. И вот уже это зло превратилось в добро. В этом высокая мудрость». Древние люди учили своих детей хорошему обычаю, состоявшему в том, что если дитя обожжет себе палец, то чтобы оно тотчас обращалось к Богу со словами «благодарение Богу», краткая, но весьма благотворная заповедь. За все, чтобы не выстрадал христианин, отягощаемый бедами, скорбями, возглашай «благодарение Богу». Возглашай это стократно, тысячекратно, беспрестанно, «благодарение Богу». К этому присоединяется святой Павел: «Духа не угашайте». Найдите себе место Духу Святому. Часто Бог волю свою обнаруживает через сокровенные, таинственные знаки, которыми нужно руководиться, и верить им тогда только, если из указываемого ими деяния вытекает, как его последствия, слава единого Бога. Далее говорит святой Павел: «Пророчество не унижайте», то есть изъяснение Божественного Писания и поучений, предлагаемых в церквах, а также пророческих постановлений умных и благочестивых людей, нельзя никогда презирать тому, кто желает согласовать свою волю с волей божественной. А кто не желает слушать всего означенного выше, тот явно не хочет уразуметь воли Божьей. Опять святой Павел учит: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Как денежные знаки. Каждую монету исследуют по разным известным признакам, по издаваемому звуку металла, по начертаниям, и различают таким образом истинную монету от подложной, фальшивой. Первую принимают, а вторую отбрасывают. Так и мы должны поступать при познавании в каждом своем деле Божьей воли. Всего истинно согласного с ней должны держаться, а все то, что имеет в себе малейший оттенок лжи и греха, должны возненавидеть и отвергнуть от себя как противное воле Божьей.